Глава 6. Мария устала, поэтому шла медленно, любуясь непривычным пейзажем. А вот Дроу скользил рядом, словно ночная тень, радуясь тому, что его допустили в академию так быстро. Вообще он готовился ждать у ворот сколько будет нужно, хоть до рассвета, но телохранители впустили довольно быстро. Всего 5 существ на 5 первых курсов, и 4 из 5 были женщинами. Эльфийка, арчанка, 2 человечки и он, Дроу. Пройдя через калитку и заметив 5 звезд на груди, Заордан с трудом сдержал эмоции. Он, конечно, догадывался, что Лэри Мария сильный лекарь, но 5 звезд — это очень редкое явление. У ворот телохранителей встречал не только секретарь. Тут стоял еще и ректор Академии целителей Доридан Алэрис Морден, родной дядя Заордана. Он вежливо приветствовал всех телохранителей, напомнил им правила пребывания в Академии и отпустил к подопечным. Возле Заордана на секунду задержался. «Племянник, рад встрече», — сухо сказал он, одновременно подавая знак пальцевой азбукой, которой Дроу пользовались в полутемных пещерах. «Взаимно», — поклонился телохранитель, принимая сообщение. «Дядя назначил встречу. Ночью, в кабинете ректора. Что ж, придется урвать от ночи час. А пока стоит поспешить к Лэри Марии, благо секретарь сразу выдал телохранителям карточки с данными, куда распределены подопечные». В общежитии Дроу проскользнул незамеченным, потому что там бушевал скандал. Нет, не скандал, скандалище. Высокая эльфийка орала и топала ногами на элегантную полукровку, по возрасту годящуюся ей в бабушке. Однако Заордан видел точно. Не всегда дети от смешанных союзов наследовали эльфийский облик и долголетие. Но тут был именно тот случай. Единственное, что не досталось даме элегантного возраста — острые уши. Во всем остальном — она выглядела как эльфийка благородного дома, ожидающая внуков. «Почему? Почему вы не сказали, что эта человечка — невеста принца?» — орала эльфийка, а ее соотечественницы сжались по углам. «Я не обязана вам докладывать, Лэри», — невозмутимо отвечала комендант, продолжая раздавать номера комнат и улаживать мелкие проблемы заселяющихся студентов. «Как она может жить здесь? Она не эльфийка!» продолжала возмущаться блондинка. 2/3 живущих в этом общежитии не эльфы», чуть насмешливо ответила комендант. «Да, в этом году на общее исцеление набрали чуть больше эльфийских див. Но в этом здании 3 этажа, 6 курсов. Вы не поверите, Лэри, но в Академии целителей учатся даже Дроу». Блондинку перекосило окончательно, и тут комендант заметила Заордана и, чуть нахмурившись, пристально на него посмотрела. В ответ телохранитель провел рукой по звездам. Кивнув, мол, поняла, полукровка сказала: «Лэри Мирошниченко ушла в столовую. Белое здание налево от корпуса». Заордан молча поклонился и поспешил выйти. До самой столовой он шел спокойно. Даже в зале и за едой не ощутил ничего особенного. Несколько любопытных взглядов, шепотки, общая болтовня о начале учебного года и сдаче хвостов. А вот когда они вышли на крыльцо, вот тут внутри Заордана рыкнул зверь. О, не всем сыновьям пещеры достается это ощущение, что внутри есть кто-то еще. Кто-то более сильный, быстрый, хищный. Мать называла это милостью лос. Эден звал интуицией, и только сам Заордан называл это зверем. Он в один миг стал как будто обнаженным, без кожи, чувствительным и вибрирующим, как струна. И этой самой струной он уловил тяжелый взгляд, направленный на Марию. Немедля скользнул вперед, прикрывая хрупкую фигурку в темном платье, взмахнул тонким плащом, сбивая прицел фаербола или арбалета, повел носом, принюхиваясь, и поморщился. Слишком много всего. Людей, эльфов, дроу, русалов, оборотней. Каждый клочок Академии Целителей был занят кем-то или чем-то. Дроу собрался уже взвалить Машу на плечо и залечь за ближайшей скамейкой, когда взгляд вдруг исчез. Не поверив ощущениям, Заордан еще покрутил головой и понял, что они стоят уже у самого общежития. Маша меланхолично поднялась на крыльцо, открыла дверь, пересекла пустой холл и показала телохранителю дверь с цифрой 18. «Мы живем здесь». Заордан вошел в комнату первым. Осмотрел все. Запоры, вентиляционные отверстия, решетки в сливах. Простучал стены в шкафу. Ему постучали с другой стороны, и оттуда донеслись смешки. «Госпожа, стены гардеробной слишком тонкие. Если позволите, я их укреплю магией. Глушилку ставить опасно. Могут вас не услышать, если понадобится помощь». «Делай, что считаешь нужным», — сразу разрешила Маша. «Только скажи, когда я смогу прибрать вещи. Вот тут, кажется, больше багажа, чем у нас было». Она растерянно остановилась у груды кофров, корзин, сундуков и пакетов из вощеной бумаги. «Семья Лоринен телепортом прислала вам обычный набор предметов, полагающийся дочери на обучение. Плюс содержание, его обычно выплачивают раз в полгода. Как я узнал у секретаря, оплата за обучение внесена своевременно. Хотя вам, как обладателю 5 звезд, обучение полагается бесплатно». «Бесплатно?» «От 3 звезд студенты вправе ничего не платить», — пояснил Заордан. «Полагаю, семья Лоринен оплату внесла все равно. Из этой суммы будут вычтены расходы на мое питание, остальное по вашему желанию. Пустят на благотворительность, либо на пособие для обучения». «Я подумаю», — не стала спешить Маша. «Бесплатное обучение — это хорошо. Но что, если семья Эдена перестанет платить? Они ей, в общем-то, ничего не должны. Особенно сейчас, когда Эд — эльф. Пропал». Заордан помагничил у гардеробной и пошел к груди багажа, закинутого в комнату магией. «Вам не стоит поднимать тяжести, госпожа. Говорите, что и куда вы хотите поставить или положить. Я отнесу». Маша тяжело вздохнула. «Это все придется открывать. Я просто не знаю, что и где лежит». Начали они с самых больших сундуков. Их можно было просто задвинуть в шкаф, но надо же знать, что в них лежит. Одежда, осенние и зимние плащи, теплые платья, обувь, туники и штаны, подшитые кожей. Кажется, для верховой езды. Шляпы, покрывала, шапки, шарфы. В общем, полный гардероб на грядущую осень и предстоящую зиму. Роскошный эльфийский гардероб. Маша не знала стоимости мягких сапог, опушенных белым мехом, или туфель, украшенных плетенными ремешками, выжженными узорами и деревянными бусинами, но отметила высочайшее качество каждой мелочи. Кроме того, в крышке сундука располагался целый набор перчаток, от тоненьких шелковых до толстых кожаных рукавиц. «Носить, не переносить!» — вздохнула Маша, осторожно гладя светлый мех на подкладке плаща. Вообще ей объяснили в эльфийском лесу, что наиболее ценным считается темный мех. Он выглядит дороже и богаче. На нем незаметны потертости и грязь. Да и животное в темной шубке сложнее заметить в лесной тени. Однако был один вид белого меха, который считался более ценным, чем даже черный соболь. Белый волк. Особенность этого меха была в том, что животное ради него не убивали. На севере, во льдах, жили оборотни-волки, умеющие сбрасывать шкуру. Вернее, не так. Они надевали на себя в человеческом облике шубу из любого меха. Овчины, лисы или хорька. Носили всю долгую снежную зиму, а весной сбрасывали ее в виде волчьей шкуры. Такой мех не продавали, дарили побратимам, послам, родственникам. «Эдан получил дюжину шкур, когда служил в пограничном отряде», — сказал Заордан, разглядывая белый мех. «Он спас 12 стариков, попавших под лавину». «Со стороны семьи Лоринен это несомненное признание вас, госпожа». Маша поморщилась. Напоминания о том, что ей придется выйти замуж за Эдана, ее раздражали. «Сейчас этот сундук можно убрать подальше», — решила она. «Обыну только плащ, сапоги и пару платьев, подходящих к погоде». «Хорошо бы оставить еще пару туник и бриджи», — мягко посоветовал Дроу. «В Академии целителей уделяют немало внимания спортивной подготовке студентов». «Так и сделаю». Девушка быстро выбрала зеленый плащ, оттеняющий ее огненную шевелюру. «Два платья, зеленое и стальное, две коричневые туники и две пары бриджей к ним, сапоги, ботинки, туфли и прелестные домашние тапочки, украшенные веточкой астролиста с ягодами». Телохранитель задвинул сундук в дальнюю часть гардеробной комнаты и открыл следующий по размерам плетеный короб. Тут их поджидал сюрприз. Изнутри плетенка была обложена хлопком и обтянута тканью. На изумительном зеленом атласе переливались кружевными вставками, бусинками и лентами дамские сорочки, панталоны, пояса, корсеты и прочее дамское счастье. Мария покраснела и захлопнула крышку. Она, конечно, обязательно рассмотрит каждую вещичку, но потом, без Дроу за спиной. Заордан все понял и поставил короб поближе к двери гардероба. Дальше они довольно быстро разобрали свертки с канцелярскими принадлежностями, шкатулку с гребнями и шпильками, корзинку со средствами для волос, кожи, ногтей и прочего. Удивилась Мария, обнаружив бонбоньерку с эльфийскими сладостями и теплую записку от Леры Лоринен внутри. Еще больше она удивилась, найдя саквояж с хирургическими инструментами высочайшего качества и отдельно сумку на длинном ремне для удобного ношения через плечо. «О, какая редкость! Это, вероятно, подарок самого Лера Лоринена», — сказала Заордан, разглядывая зеленую кожаную сумку, расписанную традиционным эльфийским узором из веточек и листьев. «Редкость?» «Это сумка с пространственным карманом. Вы можете положить в нее что угодно и не ощутить веса». «А достать смогу?» «Такие вещи привязываются кровью», — ответил телохранитель. «После такой привязки никто не сможет взять из нее ничего. Только вы, госпожа». Маша скептически покрутила вещичку в руках, щелкнула пряжкой и охнула, получив укол в палец. Слизнула капельку крови и фыркнула. «День сдачи анализов прямо. ключ тоже кололся. «Ключ от комнаты?» — уточнил Дроу. «Да, здесь стоит защита. Ничего особенного, но хотя бы не позволит никому вломиться беззвучно или вынести ваши вещи». Маша вздохнула, заглянула в сумку. «Ой, здесь что-то есть!» Она подцепила это что-то и вытянула туго набитый кошель. «Содержание за полгода», — прокомментировал Дроу. «Это много или мало?» — уточнила Мария. «Для эльфийской принцессы мало», — сказал Зардан. «Они, кроме содержания от семьи, имеют еще доход от своего приданного. И если не тратят все на украшения и одеяния, значит, вкладывают средства в свои увлечения. Но здесь, в академии, это очень много». Маша покивала головой. «Даже на земле хобби принцесс были весьма дорогостоящими. Породистые кони, яхтинг, украшения. Что ж, можно считать, что она богата. Но эту сумму надо будет аккуратно распределить на долгий срок. Вот только Мария пока даже не представляла, на что тут можно тратить деньги. Еда? Ее кормят в столовой. И судя по тому, что она видела, там нет недостатка ни в чем, даже в сладостях. Косметика? Ей прислали столько всего, что на полгода хватит точно, особенно с ее привычкой погружаться в работу и забывать про всякие мелочи. Одежды тоже с лихвой. Тетради, стилусы и прочее. Целый короб. Что ж, значит, деньги надо припрятать, оставив себе 1-2 монеты. Только где тут спрячешь? Только под подушкой. Хихикнув, Маша решила убрать кошелек обратно в сумку. Раз она не будет ощущать его вес, пусть там и лежит. Сумку потерять довольно сложно, однако кошелек не пожелал сразу залезть обратно. В сумке явно что-то выпирало. Покопавшись, девушка с усилием вытащила увесистый ларец размером примерно в 4 бикса и высотой в 2. «Что это?» Она осматривала металлическую коробку и хмурилась. «Походный ларец для украшений», — ответил Дроу. «На крышке малый герб семьи Ларинен». Девушка покачала головой. «Мне страшно, Зардан. Слишком большой аванс. Я не сумею оправдать такие затраты». «Госпожа!» Дроу давно сидел на полу рядом с Машей, но все равно возвышался над ней, как скала. «Вы ничего не просили у семьи Эдена. Вы сами поступили в академию и учитесь здесь бесплатно. Все это...» Он небрежно махнул на груду свертков. «Плата семьи за глупость младшего отпрыска. Поверьте, они заплатили бы еще больше, чтобы избежать скандала. Но тогда каждой вещичке предлагалось бы проклятие. А здесь он протянул руку и подержал ее над ларцом. Здесь только благословение, добрые пожелания и извинения. Вы могли потребовать больше, но не стали даже просить. Поэтому семья дала вам лучшее, а не пышное». Кажется, Дроу немного запутался в собственной эмоциональности. Но Маша его поняла. Если бы она скандалила и требовала, ее завалили бы золотом, одеждой или что ей там пришло бы в голову. Но все это было бы хламом с точки зрения эльфов. А так как она ничего не просила, вела себя сдержанно и благородно, ее отделили по собственному желанию действительно ценными вещами. Да одна сумка с пространственным карманом в землях людей стоит, пожалуй, как половина замка. «Я поняла», — выдохнула девушка. «Постараюсь принять. Посмотрим, что там». Дроу молча кивнул и Маша попыталась открыть простую с виду защелку. Снова укол и капля крови. Она буркнула: «Я не донор», подула на палец и откинула крышку. Зардан тоже заглянул и не сумел скрыть изумления. В ларце лежал полный комплект украшений. Эльфийских украшений для юной девы. Они не выглядели громоздкими, не сверкали самоцветами и даже выполнены были не из золота. В человеческих землях не особо ценилось эльфийское серебро. А вот Маша ахнула и недоверчиво провела кончиками пальцев по тонким изгибам пряжки наборного пояса. «Платина! Как красиво!» «У нас этот металл называется эльфийское серебро», — сказал Дроу. «Его ценность в том, что он служит проводником и накопителем для маны. С его помощью маги быстро пополняют резерв, быстрее и точнее плетут заклинания, и да, и концентрация воздействия возрастает». «То есть», — нахмурилась Маша, — «мне желательно все это носить?» «Все не обязательно», — свел идеально очерченные брови Зардан. «Но 1-2 предмета желательно. Их можно носить не на виду. Например, приколоть фибулу к воротнику платья, добавить пару ножных браслетов или гребень». Девушка перебрала украшения и решила, что, пожалуй, такой набор она могла бы носить. Платья все длинные, а гребень скроется в ее шевелюре так, что никто не поймет, что это за вещичка. Брошей, кстати, было штук 10, и все разные. «А почему так много?» — удивилась она. «Символы времен года», — пояснил Дроу, знающий основные правила эльфийской моды. «Сейчас можно носить вот эту фибулу-лунницу, поскольку луна как раз нарождается, и вот этот лист с инкрустацией янтарем и топазами». «Следующей будет полная луна и снежинка», — догадалась Маша. Дроу молча склонил голову. Вздохнув, девушка засунула подарок семье Лоринен обратно в сумку, а сумку повесила на изголовье кровати. Больше ничего не придумала. Распихав остатки подарков по комнате, Маша вынула пирожки. Зардан достал флягу, они разделили нехитрый второй ужин, потом девушка вытянула из-под кровати кушетку и ушла в купальню, восстанавливать душевное равновесие и готовиться ко сну. Дроу тоже встал у окна, чутко прислушиваясь к тому, что происходило в ванной. И на сердце у него было тяжело. Академия целителей, на которую он возлагал такие надежды, не стала островком безопасности для будущей Леры Лоринен.